Или сделайте что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились. И вместе с вами увидели. Но дальше Господь говорит: но вы и ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Вот смотрите, насколько еще это непросто. Мерзость тот, который избирает вас. Я вам еще одно место зачитаю. Из книги Осии, 9 глава, 10 стих. «И сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Недаром Писание говорит, что худые сообщества что делают? Развращают добрые нравы. Это все один к одному. Один к одному. «И сами стали такими же, как те, которых возлюбили». Поэтому для нас сегодня, я просто, одна мысль такая у меня в голове, но не только сегодня, она часто меня посещает, такая мысль. Когда меня спрашивают, а можно вот туда и туда идти? Или можно вот с чем и с чем иметь общение? Я говорю, все можно, только ты должен просчитать, что ты там будешь делать и кто кем руководить будет. Можно идти в любое место идти. Можете идти в бар, только поймите меня правильно. Можете идти на свадьбу мирскую. Но в том случае, если вы возьмете Библию, станете ее читать, и вместе с вами все станут слушать и молиться. И идите. Но если этого не произойдет, то что вам там делать? Вы сейчас меня хорошо поняли, что я говорю? И сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Поэтому, когда я начинаю что-то делать, я должен хорошо продумать, а кто ж кого? Я могу пойти куда-то, я могу с кем-то иметь какое-то общение, но у меня стоит вопрос, не стать таким, как он, а чтобы он стал христианином. Я уже не говорю, как я, потому что у меня много недостатков есть. И поэтому хотелось бы, чтобы сегодня вот эта истина, ну, легла глубоко в наше сердце, потому что это непростой вопрос. Сказать вообще, ни с кем не общайтесь, то надо тогда идти в монахи. Они ни с кем не общаются. Но это же не путь. И апостол Павел нигде сказал, иначе надлежало бы нам совсем выйти из мира. Но мы же находимся в этом мире для того, чтобы мир познал Господа и обратился к Господу. Потом выйти мы не можем. Но идти куда-то делать, надо подумать, для чего ты идешь, что ты там делать будешь, и тебе будут подчиняться слушать, или ты будешь подчиняться. Это два разных вопроса. Поэтому, пожалуйста, вот в этом смысле слова я бы очень хотел, чтобы мы четко понимали вот эти запреты и лекарства. Это не запреты. Это не запреты. Мы имеем полную свободу. Но я никогда не пойду туда, где я терплю поражение с точки зрения греха. Зачем мне туда идти? Поэтому просто обратите на это внимание. И вы ничто, и дело ваше ничто. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечную глину. То есть Господь говорит о своей работе, которую он будет делать. Я не могу точно сказать, о ком идет речь. Может быть, о царе каком-то, которого Господь призовет в свое время, чтобы совершить работу. Может быть, о Господе Иисусе Христе идет речь. Я не буду говорить, потому что для меня как-то не совсем. Хотя здесь дальше вроде бы понятно все, но тем не менее не совсем. И дальше Господь здесь говорит так. Значит, если... В чем смысл вот этого стиха? Если уже Бог начинает состязаться с каким-то народом или с каким-то человеком, то если даже Он будет это делать руками людей, не сам лично вмешиваться через ангелов, то эти люди, которых Бог собирается наказать, они будут как глина, которая будет потоптана. И ничего они не сделают. Я, говорит, призову его, и он будет топтать владык, как глину. Кто это? Царь какой-то сильный. Или о Христе написано, я не говорю. Но факт остается фактом. Если Господь начинает делать какую-то работу и для совершения ее призывает кого-то, то противная сторона никогда не устоит. Это невозможно. Вы помните место Писания? Говорит, и если даже останутся только хромые и слепые, то они пойдут и завладеют городом. Потому что я это сказал. Наверное, никогда не было, чтобы где-то Бог посылал на войну наказать кого-то, и оставались только хромые и слепые. Он просто так выразился. Если даже вы будете очень сильно воевать, и останутся одни только слепые и хромые, то все равно они пойдут и возьмут город, и вы ничего не сделаете. Потому что я это сказал. Поэтому нам сегодня очень важно, кто сказал. Это не безразлично. Кто сказал? И если это сказал Господь, то никакая сила против него не устоит. Хотя, как его работа невидимая, и мы часто не знаем, что будет дальше, приходим часто в смущение. Но Слово Господне заставляет нас твердо стоять. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать «правда». То есть Бог так открывает себя. Вот он здесь, я дальше буду читать, он дальше две стороны показывает. С одной стороны, чтобы показать, что он Бог, он заранее открывает, что будет. И когда оно приходит к исполнению, люди говорят правду. Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. То есть Господь раньше говорил, ну скажите, что будет, но никто ничего не говорил. Все молчали. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. Ну, скорее всего, речь идет об Иисусе Христе. О каком еще Сион благовестник был бы больше, чем Господь Иисус Христос? Говорит, я первый сказал раньше, еще во времена Моисея Господь говорил, и еще раньше про образы говорил. Вы помните, Моисей говорит, что Господь из среды вашей воздвигнет вам пророка, как меня, его слушайте. Ибо кто не послушает того пророка, тот наш будет истреблен из среды народа Господня. Ну, конечно, Моисей в то время говорил об Иисусе Христе. И здесь Господь говорит, я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого. И между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить, и они дали ответ. Одна из мыслей, которая вот здесь заключена, что-то Господь говорит наперед, а что-то Он говорит, а вы скажете, не говорит. И там дальше мы будем читать, чтобы ты не сказал, я это знал. Потому что люди, если они, допустим, знают наперед что-то, это у них сильный аргумент показать, что они на что-то способны. Господь говорит, вот я говорил некоторые вещи, что после сказали, действительно Бог говорил. А некоторые скрывали, чтобы вы не сказали, мы это знали. Поэтому иногда, когда Господь испытывает нас, когда что-то делает, Он обязательно смотрит на наше сердце. И с одной стороны открывает что-то, а с другой стороны, чтобы не возгордили, что мы все знаем, и скрывает, не говорит. Да и вообще, я думаю, я себе скажу, наверное, если бы мы знали, я эту мысль тоже повторял не один раз, когда вступили на путь спасения, какие нам трудности придется перенести, то, наверное, у нас волосы дыбом стали. Мы сказали, нет, я никогда это никогда не переживу. Но Господь не говорит нам. А приходит время, и предстает что-то. Как-то пережили. Не успели пережить одно, приходит второе, и опять пережили. Оно приходит третье, если бы сказали все, что будет, я думаю, у нас сердце упало бы. Но Бог этого не делает. Он знает, что сказать, что делать, и сколько сказать, и для чего сказать, и для чего сделать то или другое. И вот Господь здесь напоминает 29 стихом. Вот все они ничто, ничтожны и дела их. Ветер и пустота истуканы их. Господь долго-долго говорил, какой Он есть, показывал, какие они, и в конце добавляет. Вот ваши истуканы, это же пустота. Вот насколько нужно много аргументов, чтобы убедить человека, что идол есть идол. Вот настолько часто дьявол поражает разум. И Писание говорит так, у них Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова. И так далее, и так, чтобы они не познали Господа, не услышали и не спаслись, или не увидели и не спаслись. 42 глава. Вот отрок мой. Но здесь уже ясно, без всякого сомнения, речь идет об Иисусе Христе. Вот отрок мой, которого я держу за руку. Избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд. Вот интересное место, вот отрок мой. Ну, там дальше написано, не возопьет, на улицах никто не слышит голоса его и так далее, и так далее. Понятно, что речь идет о Господе Иисусе Христе. Но что самое важное сегодня? А будучи Сыном Божиим, который был Богом во плоти, полнота Божества во плоти, как человеческой плоти, Отец Небесный держал его за руку. Руководил. Вы это слово когда-нибудь разбирали? Руководил. А когда-то кто-то посмеялся, какую-то ядовитую сатиру такую написал. Значит, руководил, это рукой водил. Мол, мы умы, а вы увы. Но руководил, это совсем не то показывать. Вот водил за руку водил. Водил за руку. А вы знаете, как это важно, когда кто-то ведет за руку. А ты надежно, это ощущение близости. Но за руку кто-то ведет. Правда, Писание говорит так, вот эта Божья рука может по-разному проявляться. Вы помните, буду руководить тебя, око мое над тобою, но не будьте как конь, как лошак несмысленный, которую челюсти нужно обуздывать, чтобы они покорялись тебе. Кто хочет, чтобы рука Божья была как узда? Нам бы не хотелось бы, но руководить советом, ты руководишь меня советом твоим, а потом примешь меня в славу. Можно много об этом говорить. Но это сегодня очень важно. Другими словами, это водительство Духом Святым, через что Господь руководит. И вы знаете, как вот отрок, которого Господь избрал, как примерно, насколько он был послушен голосу Отца. Вы помните, значит, собираются идти на праздник в Иерусалим, братья его собираются, а он сидит, а он никуда не собирается. Ему говорят, слушай, надо же идти, время пришло. Ты же должен пойти туда, там у тебя так много говорят, яви себя. Мы уже пошли, но я до себя добавлю. Говорит, вы уже идите, мое время еще не настало. И он пошел позже, но пришел вовремя. Вот даже пойти куда-то, время должно быть. Наверное, нам сегодня трудно вот быть под таким водительством. Но Писание говорит, насколько это важно вот быть, подчиняться Духу Святому. И Христос как образец, вот водительство. Или в другом месте, в Иоанна он где-то говорит так. Я уже, может быть, недословно процитирую, я своими словами перескажу. Он говорит так. Я многое мог бы сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Помните это место Писания? А дальше где-то через строчку Господь говорит так. Но я говорю то, что мне отец мой сказал, то я и вам говорю. То есть я мог бы вам сказать гораздо более. Во-первых, не умещаете. И отец мне сказал, что сказать вам. Остальное я не могу сказать. Вот насколько это вот было важно, вот такое водительство. Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, я не просто вот этот, вот отрок мой, я держу его за руку. Бог хочет нас водить, но как водить? Я не знаю, как вам это показать, но можно водить вот так, рука за руку, да? Это доверие. А можно вот так водить. А можно вот так взять за руку. Это две разные вещи. Руководить, водить. Но когда пальцы с пальцами, это одно. А когда вот так, вот я взял и веду. Уже здесь нет вот того полного единения. А тут я согласен, потому что дал свою руку. Я очень хотел бы, чтобы мы отметили все это. Я однажды вспоминаю одну трагедию такую. Может быть, это не совсем удачный пример будет, но она произошла с неверующими людьми. Дьявол, притом, всегда строит вот эти ковы. И как важно, когда мы подчиняемся голосу Божию, тогда он не достигнет своей цели. Если мы не молимся, не просим защиты и ограды, он достигает цели. И мне рассказывают, может быть, я немножко, уже чуть-чуть призабыл, детально, но, в принципе, я помню все. Значит, собирается один человек ехать на мотоцикле. Отправляется, ах, забыл что-то. Останавливается. Пришел, положили. Отправляется в путь ехать. Жена кричит ему, обожди, ты еще вот это забыл. Останавливается. Третий раз, не помню, что было, выезжает, едет, ехал он около леса, где обзорности не было, и вот он едет, значит, вот так, я показываю на кафедре, резко поворачивает, и здесь вот на повороте, где не видно, сталкивается с машиной и насмерть убивается. Вот как было рассчитано все? Настолько точно все рассчитывается в духовном мире. И если бы было водительство Божие, и у Бога не было этих планов, никогда этого не случилось бы. Бог дал бы свое время, и это никогда не случилось бы. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? А я второй пример приведу. Что все точно рассчитывается в духовном мире. И если мы будем подчиняться вот этому тонкому водительству, у нас никогда не будет то происходить, что не должно произойти, а бывает по нашей собственной халатности, из-за нашего собственного непонимания. Вы помните историю с Ахабом? Я ее пересказывал, я где-то могли слышать проповеди. Вы помните, что Бог решил уничтожить Ахава. Это был человек греха, и никто так много зла не наделал, как Ахав. И он собрал, значит, воинство небесное. Помните, оно стояло по правую, по левую сторону. И то, что Ахав должен погибнуть, это уже Бог не спрашивал у воинства. Он спрашивал одно. Призвал их для совершения. Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? Вы помните это местописание? И вот выступали духи. Один говорил так, другой говорил иначе. А Господь сидел и слушал. И, наконец, выступил один дух и сказал, я его увлеку. Чем? Я выйду, сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Я его заведу. И Господь сказал, иди, ты успеешь, вот ты сделаешь. И когда они пророчествовали, вы помните, на площади в Самарии, кажется, если я не ошибаюсь, там присутствовал царь Иосафат. Это было дело связано с Михеем. Я все не пересказываю. И все пророки говорили, иди, будет тебе успех. А царь Иосафат, кажется, Иосафат, наверное, я все-таки не ошибаюсь. Он говорит, а нет ли что здесь пророка Господня? Говорит, есть один Михей. Но царь говорит, но я его не люблю. Он никогда о мне ничего хорошего не пророчествует. Он говорит, ну все равно иди позови его. Там интересная история. Приходят и говорят, Михей, вот захотели послушать слово от Господа, но вот все пророки говорят добрые. Ну, скажи ты добрые. Говорят, хорошо, скажу. Скажу. Изреку. Приходит, ну, Михей, что? Так и так, говорит Господь, иди, будет тебе успех. Церковь услышала, наверное, рот раскрылся. Говорю, никогда такого не слышал. Говорю, заклинаю тебе Господом, во имя Господне. Говори, что Господь сказал. Ага, так вы все-таки хотите не так, чтобы, как было, что у всех. Хотите, что знать? Говорю, так, так, говорю, ты не вернешься с войны. Он говорит, ну что, я вам говорил? Посадите его в яму там. И пусть он сидит, покуда я не возвращусь. А Михей говорит, если ты возвратишься, то не Господь говорил через меня. И когда они пошли, вы помните вот эту историю? О, как точно все рассчитано. Царь Ахав, он скрылся под одеждой рядового воина. А Иосафат, царь, надел царские одежды. А Сириянам было задание, ни с кем не сражайтесь, только против одного царя израильского. И когда они увидели во время войны царские одежды, то решили, что это Ахав. И Иосафат чуть не поплатился за то, что он пошел вместе. Но когда они уже подъехали ближе, Иосафат закричал, они увидели, что это не Ахав, и повернули от него. И слушайте дальше, я буквально цитирую почти на память. А один человек случайно натянул свой лук. Ну, понимаете, как это случайно? Надо было случайно положить руку на тетиву, случайно натянуть, случайно развернуться и случайно разжать пальцы и случайно попасть точно в щелочку, где можно было поразить. Скажите, это была случайность или точный расчет? Это точнейший расчет, никакая не случайность. Это для людей случайность. Нам эту историю говорит, и Библия говорит, случайно натянул. Он никогда не думал, не целился в царя израильского. Он просто воевал и все. И погиб царь Ахав в то время. Поэтому я очень хотел бы, вот я немножко останавливаюсь на водительстве Божьем. Вы знаете, оно очень интересное, очень важное. И Господь дал пример, когда Он вел свой народ из земли египетской в обетованную землю. Там это очень интересная история. И вы знаете, как они шли. Столб облачный стоял днем над ними или шел, и столб огненный ночью. И вот интересно, что не всегда по-человечески там что-то было. Были времена, вы сами можете прочитать, что я не выдумываю. Были времена, когда шли целый день, наступала ночь, они останавливались, и над ними стоял столб огненный. Это нормально, это нормально, всегда так бывает. А бывало как? Идут, наступает ночь, столб превращается в огненный, и идут дальше. Почему? Интересно. Спать надо. А столб идет, это водительство. Или тоже сами пересчитаете. Приходит время, переночевали ночь, столб стоит. Стоят день, стоят два, стоят три, стоят неделю. Мощи, почему не идем? Столб стоит, говорит. А почему стоит, не знаю. Прошло еще несколько дней, поднимается столб и идет. Водительство. И вот здесь Священное Писание говорит, вот отрок мой, который я держу за руку. А держать руку, за руку водить, руководить. И тогда что будет? Избранный мой. Хотя эти руки иногда будут и холодные, и потные, и злые. Ой, за руку держать не очень-то приятно иногда. Но Бог держит нас. Он знает нас, держит нас за руку. И водит нас за руку. И дальше здесь Господь говорит, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Ну, есть что-то почитать дальше, второй стих. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломно не переломит и льна курашившегося не угасит, будет производить суд поистине до этого места. Этот суд производился не только тем, что Господь что-то говорил. Сама его жизнь была осуждением для других людей. Само его поведение, оно отпечаток накладывало. Он говорит, не то что за счет голоса, не возопьет, не возвысит голос на улице, не будет себе авторитет зарабатывать какой-то честными и нечестными способами. Он просто будет ходить в правде. А что значит ходить в правде? Ходить и поступать по слову Господне. Я еще раз подчеркиваю, правда делается. Правда – это дело, соделанное по слову Господню. Говорит истину и делает правду. Еще раз вам напомню. И вы сами знаете, что это так. Одно только поведение христианина где-то в обществе, оно как-то смущает людей. Оно смущает, заставляет думать, спрашивать, а почему так? Осуждение. Почему и не любит верующих людей? Он не будет воровать. Он не будет делать то, что другие делают. А уже для других это уже, знаете, это тормоза. Это тормоза. Я уже не буду рассказывать, там речь не идет о моей святости. Я рассказывал, когда я где-то был, кажется, в Норвегии, уже не помню точно. И зашли мы в магазин, там братья дали возможность. Это был их магазин, новенькая вся одежда, и выбирайте. Ну, ходили, выбирали, я не выбирал, мне не надо было. Один из братьев подходит и говорит, а что ты ничего не берешь? Говорю, мне не надо. Говорю, слушай, так и мы ж не можем брать. Ты не берешь, и мы не можем брать. Бери что-нибудь. Я взял плащ себе, один ходил с этим плащом, я им показал, что я взял что-то, берите и вы. Хотя там никто ничего плохого не сказал. Вот завели, сказали, берите, что надо кому. И тем не менее, люди иногда игнорируют, пытаются не обращать внимания. Но тем не менее, вот это оказывает влияние на них, поведение. И здесь Господь говорит, вот отрок мой, еще раз перечитаю, которого я держу за руку, избранный мой, которым благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломанной не переломит и льна курашившегося не угасит. Будет производить суд поистине. Вот тоже такое интересное место. Трости надломленной не переломит. Льна курашившегося не угасит. Ну а как тогда вы гробы окрашенные? Вы внутри полны костей мертвых? Вы снаружи кажетесь людям праведными, а внутри полны мертвых костей? Ну, если бы мне кто-то сказал, ты гроб окрашенный, то я не знаю, что бы я думал. Вот как это совместить? Очень просто. Слабому и немощному он никогда так не говорил. А наглецу говорил прямо, кто он есть. Все. Это не были слабые и немощные. Это не был лен курашийся. Это люди знали, что они делали. Они знали, кого они продавали. Они не были в заблуждении. Я еще раз напомню то, что не один раз говорил. Когда стали говорить, что бес в нем, то сказал, во мне беса нет. А помните, а потом сказал одну притчу о том, как, значит, господин или царь, или хозяин отдал имение работникам и потом посылал взять плодов от виноградника. Говорит, посылал слух. Они то били, то убивали, короче, ничего не давали. А потом сказал, пошлю сына моего на пощадку. Может, его постыдятся. Вы помните слова Христа, который разоблачил их? Они, говорят, увидели и сказали, это идет наследник. Убьем его, и наследство будет наше. И вывезши его вон из виноградника, убили. Дам дальше, Господь дальше видит, что вы думаете делать, хозяин и так далее. Но не на этом я сегодня останавливаюсь. Они знали, что делали. И это видно было потому, когда возвестили им, что Иисус Христос воскрес из мертвых, то если бы они заблуждались, пали бы на колени, и Отец Небесный, прости. Но они сказали, не рассказывайте, что воскрес. Скажите, что украли, когда мы спали. Вот это еще раз подтверждает, они знали, что они делали. Люди простые, им верили. Они действительно думали, что это лжемессия. Они действительно думали, что это лжепророк, а они знали, что они делали. Делали это сознательно. Они делали это сознательно. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы что-то сознательно не делали. Трость надломленная не переломит, и льна курашивающая не угасит. Будет производить суд поистине, не слабеет и ниже не может, доколе на земле не утвердит суда. Какого суда? Суда по слову Божию. Потому что наши суды земные, они пользуются законами земными. У них то один закон выбывает неправильный, то другой перестраивают, то третий добавляют. Уже оказывается, говорит, почему вы его не это безобразие не прекратите? Говорит, статьи в законе такой нет. Видим, что плохо, а статьи нет, потому и не можем. Поэтому здесь речь идет не о человеческом суде, а здесь Господь утверждал слово свое, которое никогда не меняется. Вот сказал Бог, что это грех в древности, это и сегодня грех. Сказал, что это преступление в глубокой древности, оно и сегодня преступление. И Священное Писание говорит так, не ослабеет и ничь не может, доколе на земле не утвердит суда. И, конечно, этот суд был связан именно с осуждением дьявола. Помните, потом Христос скажет, он говорит, ныне суд миру сему, потому что князь мира сего будет изгнан вон. И вот это совершилось на Голгофском кресте, сам суд над грехом. Но до этого Иисус утверждал истину Господню, учил, как жить надо, учил, как поступать надо, учил, что есть зло и что есть добро. И он проповедовал принципы Божии, не принципы человеческие. И он их утвердил на Голгофе своей смертью.